блохнесское чудовище Сергею Седову. Не просто вырастить охотничью собаку. Вот наша такса Кит. Сейчас он уже в летах. А лучшие годы жизни он посвятил уничтожению всего вокруг себя. И все это он ел. Мы страшно боялись, что он заболеет и умрет, но Кит жил припеваючи. Только однажды он впал в меланхолию, когда проглотил мою резиновую галошу. Месяц ходил печальный, а потом опять взялся за свою. Если положить в кровать рыжего пса, который сторожит тете Нюрин огород, он быстро вскочит и удерет. А Кит ляжет, устроится поуютней и будет пыхтеть, чтоб пожарче сделать своему товарищу по кровати. Мне. Я даже представить не могу, что у нас когда-то не было кита. Я помню, как у него нос вытягивался, уши, туловище. Он рос, хоть и незаметно, а прямо на глазах, как идут минутные стрелки. Когда мы первый раз привели его на выставку, он оказался лучшей собакой в Москве. Все были начесанные, причесанные, а Кит вышел с папой на ринг, и судья сказал: «Кобель Антонов, первое место по красоте». Когда он подошел к двухметровому барьеру, мы ужаснулись. Он никогда не прыгал такую высоту. Забор сплошной, никто ничего не видит. Папа встал за барьером и крикнул: «Кит!» Кит взвыл, это было тоскливое коровье мычание, и перепрыгнул. А как он охотился? Механический заяц в штаны наложил, когда кит появился на горизонте. Из уважения к киту папа приобрел ружье и подал заявку на охоту на ворон, как на вредных животных. Но кит так весело на них кидался, что все вороны просто улетели из нашего двора. С тех пор у кита во дворе хорошая репутация. Когда к нам пришла отравительница крыс и мышей, тихая женщина в серой шапочке, увидела кита, испугалась. Наша дворничиха сказала ей: «Не бойтесь, это самая лучшая собака на свете». Тихая женщина в серой шапочке пришла травить крыс и мышей, но у нас их не оказалось. И все-таки папа взял телефон этой тихой женщины. Папа взял ее визитную карточку. «Плахова, крысы, мыши». И мы забыли про эту карточку, совсем забыли. А летом я и кит гуляли в полях. Он давал круги, зависая над маленькими зелеными елками. Он так хорошо себя чувствует в полете, и я себя тоже. А когда шел дождь, мы бежали домой под дождем. Впереди, задрав хвост, шпарил кит. И я думал, вот как надо счастливо жить. И вдруг, ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба, у нашего кита завелись блохи. Блохи очень приспособлены к жизни. Они пришли к нам из тьмы веков и, наверное, будут прыгать и скакать, когда погаснет солнце, и наша цивилизация исчезнет с лица земли. «Выше нос!» — сказал папа псу. Он схватил кита, как орел курочку, сунул в ванну и намылил дегтярным мылом. Блохи обалдели. У них был такой ошалелый вид. Мы думали, никто не уйдет живым, все найдут себе тут могилу. Но они проявили самообладание и дружно перебежали к киту на нос. Я поймал несколько штук. «Ну где ты их находишь? Где?» — кричал папа. «Сейчас я тебе покажу», — отвечал я, — «и ты запомнишь». «А что? Какое чувство?» — кричал папа, — «когда ты поймал блоху». «Чувство радости», — отвечал я. Тут они взяли и перескочили на папу. Папа бил их газетой, крича: «Андрюха, они скачут по моей груди!» Он гонял их с места на место, пока вся компания почти без потерь снова не оказалась на ките. «Только веселое животное, как блоха, — сказал папа, — не станет предаваться унынию после таких сокрушительных ударов судьбы». И вызвал ветеринара. Ветеринар приехал на газике. «Поменьше гуляй, — сказал он мне. — Ваш двор полон инфекций». Я поглядел в окно. Двор был пуст. Как странно устроен мир. Один человек смотрит и не видит. Другой же видит, не глядя. Тогда я представил себе толпу инфекций, похожих на слоноедов, свирепо разгуливающих по двору. «На что жалуемся?» — спросил ветеринар. «Кит лежал у меня в постели. Я боюсь. Если не пускать на кровать кита, он может не понять, в чем дело, и подумает, что его разлюбили. «Кто это?» — спросил ветеринар, осмотрев кита. «Это блохи», — ответил папа, и беззаботно добавил. «Ну что за собака в наше время без блох?» «А кто вам сказал, что это собака?» — спрашивает ветеринар. «Я знал. Я давно подозревал, что кит не собака, а четвероногий человек». «Это короткоухая такса», — твердо произнес папа, купленная мной и Андрюхой на птичьем рынке. «Вас обманули», — сказал ветеринар. «Это крыса, циклопическая американская крыса. Вид найден в городе Бостоне, штат Массачусетс, во время ремонта канализационных труб. Бостонцы привозят их в клетках на птичий рынок и продают в качестве такс». «А-а-а!» — закричала мама и грудью заслонила меня от кита. Все сразу вспомнили его странное поведение, как он любит пожевать папино ухо, ест подчистую все на своем пути, и как он во враге первый покинул тонущий в луже плод. «Значит, наш кит — это крыса?» — задумчиво сказал папа. «Да», — вздохнул ветеринар, — «и среди этих крыс встречаются людоеды». Мама закачалась. Почуяв неладное, кит сделал вид, что он глубокий старик, и стал доканывать нас своими печальными вздохами. Я хотел к нему подойти, чтобы он знал, что мне не важно его происхождение. Но мама вцепилась в меня, как медведь, коала в эвкалипт. «Так вот почему на даче», — задумчиво сказал папа, «он в окне выгрыз форточку и вылетел в огород». «Так это настоящий крысиный поступок», — сказал ветеринар. «Я его понимаю», — говорю. «Я-то по опыту знаю, что такое одиночество». «Но все равно», — говорит папа, — «зачем же окна грызть?» А я говорю, «потому что оно ему мешало. Его неведомая сила влечет. Он ничего с собой не может поделать». «Вот именно неведомая сила», — зловеще произнес ветеринар. «Он дома гадит?» «Никогда». «Уникальный случай». Ветеринар вынул фотоаппарат и нацелил на кита объектив. Кит дико затрясся. «Ну вот видите», — сказал ветеринар, — «не хочет фотографироваться, боится, что его разоблачат». «Ну, раз крыса, так крыса, — говорю я, — подумаешь». «А если кит съест папу, — сказала мама, — я не переживу». «А не надо его злить, — говорю я. В случае чего я запру его в комнате. Люся! — вскричал папа. — Люся, как же нам быть?» Он воздел руки к небу, и в этот момент из его кармана выпала визитная карточка. «Плахова, крысы-мыши». Все молча уставились на нее, окаменев. «Нет! — крикнул я. — Я думал, у меня разобьется сердце». «Бедный кит! Он, умевший уходить отовсюду, где ему не нравилось, и удирать ото всех, кого он не любил, в мгновение ока очутился в лапах ветеринара. Тот сжимал его цепко, профессионально, и уже уходил от нас, бормоча. В доме ребенок, опасно, внизу спецмашина, эти крысы такие коварные». Он еще что-то бормотал, унося кита, но я не слышал. Я орал: «Кит, кит!» Я рвался к нему, но мама держала меня, и папа меня держал. «Это катастрофа!» — растерянно шептал папа. «Это катастрофа!» — но держал крепко. И тогда я понял, что уйду из дома. Буду бродить, вспоминая кита и родителей, но, конечно, никогда не вернусь. Никогда. Они поймут, что значит потерять самое близкое существо. Тогда они поймут. Ветеринар уходил, а я ничем не мог помочь киту. Наши взгляды встретились в последний раз, в полной тишине. И тут кит сказал: «Вы что, психи? Слышал бы мой дедушка, такс кентерберийский, эту белиберду. Ветеринар ненормальный, он сбежал из сумасшедшего дома. Андрюха, — сказал кит, — положи меня в кровать». Это было первый и последний раз в жизни. Больше кит ничего не говорил, и ветеринар тоже. Но прежде чем исчезнуть из нашей жизни навсегда, он обернулся на пороге и сказал: «От блох хороша черемичная настойка». Хобби. Леня и сирене. «Надо тебе, Андрюха, выбрать хобби», — строго сказал папа. Невооруженным глазом заметно, как человек с хобби отличается от человека без хобби. «А чем же он так отличается?» — спрашивает мама. «Ну, если ты имеешь хобби, — ответил папа, — у тебя совсем другой вид, потому что ты разгадал смысл своей жизни». «А я как раз давно уже думаю, в чем смысл жизни, и теперь мне осталось узнать, что такое хобби». «Ну, это когда человек, — объяснила мама, — каждый раз впадает в какую-нибудь дурь». «Бескрылая личность, — сердито сказал папа. Наш современник на утхлых судах бороздит океаны, бросает вызов пикам и отрогам, летает на воздушном шаре, а вы сидите и не знаете, чем вам заняться». «Я знаю, — сказала мама. Ты, Михаил, будешь рад, если я улечу на воздушном шаре». «Не обязательно великие свершения, — возразил папа. Можно выбрать простое хобби — охота или рыбалка. Что-то доступное, легкое, чему радовалась бы душа». «Охота. Когда я закрываю глаза, мне снится не сон, а представление, как я бегу по поляне с китом за оленями. У меня лассо. Мой пес, таксокит, загоняет их в кучу. Я набрасываю одному на рога лассо и веду его домой, жить. Но и рыбалка увлекает меня. Я только не знаю, куда идти, с кем. Хорошо бы с папой». «Итак, рыбалка, — сказал папа, потирая руки, — вполне достойное хобби. Но, милые мои, хобби надо заниматься всерьез. Это работой можно заниматься шутя, а хобби требует серьезного отношения. Слушайте меня внимательно. Возьмем с собой воду пресную. Спички не забудь. Рюкзак. Мать пойдет с нами обязательно запекать в глине лещей. Хотя неизвестно, — добавил папа, — будет у нас, нет, удачная рыбалка. Надо бы опарышей. А их полно везде, — сказал я беззаботно. Городишь чепуху, — сердито сказал папа. Опарыш — крайне редкий червь, а рыбы его любят. Он белый и приятный. «Встань пораньше, — сказала мама, — побрейся, спрыснись английским одеколоном и на рынок за опарышем». «Надо рано встать, — согласился папа. — Встанем часов в 9». «Что? — вскричал я. — В 5 надо вставать». «Мы, рыбаки начинающие, — сказал папа, — имеем право встать попозже». «А я говорю, попозже — это в 7:30? «Какой, а? — обиделся папа. — Ему хобби выдумывают, а он вон какой». И тут я заплакал. Я держался еле-еле, а они уже начали. «Не хочу я никуда идти, — сказал я. — Все уже, испортили все». «Друзья, — сказал папа, — не будем тратить драгоценное время общения на ссоры, потому что жизнь есть радость». И отошел ко сну. Какой-то ветер пустынный дул нам навстречу, когда мы выбрались на рыбалку. Ни жаркий, ни холодный. Такой в пустыне Гоби в порядке вещей. Папа все утро был не в духе, потому что не выспался. Он у нас, когда выспится-то, производит впечатление человека, не спавшего дня 2-3, а так просто караул. «Где пакет?» — угрюмо говорит папа. «Зачем тебе пакет?» — ледяным голосом спрашивала мама. «Плох тот рыбак, — сурово отвечал папа, — который, идя на рыбалку, даже не берет с собой пакет». Пакет взяли, а опарышей забыли. Глядим, на дороге лежит полбатона вареной колбасы, а неподалеку большой батон хлеба. Наш дом издавна славится выбрасыванием продуктов из окна. «Вот и наживка, — сказал папа, — батонами будем манить». «Хорошо иметь хобби. Разве мы шли бы вместе, плечом к плечу, по оврагу, кишащему улитками? Мы так часто ссоримся. Даже опасность возникает, что мы все когда-нибудь станем по отдельности». 2 дня назад мне приснился карлик. Забегал вокруг меня, забегал, поднял с дороги часы, деревянные, нарисованные на палке, и говорит: «Андрюха, пора». А еще спрашивает: «Какого цвета?» «Синий», — говорю. Он подхватил меня и понес в синее небо над синими горами. А папа маленький, с маленькой мамой стоят у подъезда и не знают, как быть. В нашем овраге электрическая зона. столбы высоковольтки. К каждому столбу примыкает садовый участок. Но к этим садоводам опасно подходить. Их основная особенность – ток. За руку здороваются, и всех ударяет током. Зато у нас, тех, кто ест укроп и петрушку, основная особенность – магнетизм. Ложку на грудь положим, и не падает. «Не отставать!» – кричит папа, – «не отставать!» «Если отстанете, то неизвестно, что с вами может случиться». И он исчез в черном дыме горящей свалки. «Папа!» – кричу я. «Твой папа не слышит тебя!» – отвечает мне мама. «Ему ветер дует в уши, и шапка на нем надета». Сколько разных вещей держит на себе земля. Дома, разные горшочки, люстры, подушки, зеркала. Даже невозможно перечислить. А океан? Какой он тяжелый. Но иногда ей становится легче, потому что в небо поднимаются самолеты. «Люся, Люся!» Папа вынырнул из клубов дыма. «Я тебе платочек нашел». «В платочках, Михаил», отвечает мама. «Ходят одни мули». В этом вся мама. Ей лишь бы поперечить. Сказала бы спасибо. «А не хочешь сама носить платок, который тебе муж с такой любовью преподнес? Подари его бабушке». Мы шли вспотевшие, замерзшие. Дым свалки ел глаза. «Я хотел подобрать бидон для рыбы, но папа не разрешил». «А может быть, в нем яд был», — сказал папа. «Очень у нас хобби опасное для жизни», — говорит мама. «Давайте лучше марки собирать». «Поздно, Люся», — отвечал папа. «Хобби человеком выбирается один раз». Было полпервого дня, когда мы достигли воды. Кит влез в реку с головой и начал нюхать дно. А мы стали искать удилище. Нашли, да кривое. «Это не подходит», — говорит папа. «Рыбы испугаются, когда увидят». «А это слишком тонкое», — сказал он. «Оно крупную рыбу не выдержит». «Леска запуталась», — говорит папа. «Извечная проблема рыбака. Вместо того, чтобы уже забрасывать удочки и таскать рыбу одну за другой, он сидит и распутывает самые невероятные узлы 2 часа. А еще у рыбака больной вопрос. Это крючок обязательно в него должен впиться». «Так», — сказал папа. «Ну, не будем ходить вдоль побережья, искать счастье рыбацкого. Пусть счастье ищет нас. Главное, — сказал он, — поплевать на наживку». «Но главное в рыбалке терпение», — сказал папа. Сморщив лоб, он около часа простоял и просмотрел вдаль. Вдалеке плыла лодка, похожая на стручок гороха, и люди — 2 горошины. «Главное — место поменять вовремя», — сказал папа. «Несчастливое на счастливое». «Сапоги чьи-то надеты», — накалы в реке, как будто человек упал, а брызг нету. «Люся, Люся», — говорит папа, — «рыбалка у меня не вытанцовывается. А ведь я мужчина в рассвете лет. А что будет с нами в старости?» «Не беспокойся, папа», — говорю я, — «я буду вам помогать». «А что ты будешь делать, сынок?» — спрашивает мама. «Улиток буду продавать». «Продаются хорошие, сочные улитки. На баночке напишу: улитка умная. Ее обязательно купят». «Что это, подумают, за такая умная улитка?» Придут домой и спросят: «Ну, чего ты там умеешь?» А она рожки вытянет, посмотрит и опять их втянет. А ночью шибурш-шибурш. «Ты куда пришел?» — кричит мне папа. «Ты на рыбалку пришел?» «Не насаживается на хлеб. Это потому, что он черствый. А на бутербродах, — кричит он, — есть свежий хлебушек?» «На бутербродах есть», — отвечает мама. «Тогда давайте есть бутерброды», — говорит папа. «Вот это хобби, рыбалка», — говорит он, уписывая бутербродики. «Пришли, сели. Это какая река? Москва? А это кто? Утка или чайка?» Вот такой он у меня. Живет одной ногой на земле, а другой в небе. Мы устроились на бревнышке. Волны, водоросли, прибой, водяные мухи. Но сейчас прямо раздевайся, ныряй да плыви. Садилось солнце. На солнечном диске папиной рукой было нацарапано: «Люся плюс Миша». И у нас был такой вид у всех, особенно у кита, будто мы разгадали смысл своей жизни.